«Боже мой!» — захныкал Макс в темноте, смотря на них сквозь расставленные пальцы. «Блин!» — сказал Джет. Кайл тихо вытащил камеру. Она все еще работала. Снял стены и потолок холла на третьем этаже. Тот походил на миниатюрный вестибюль старого театра, куда обычно выходила царская ложа. Они только поднялись сюда и тут же замерли. В нос ударил запах разложения и стоячей воды, заставляя двигаться быстрее. Грязь говорила о том, что тут произошло великое рождение. В свете трех фонарей виднелись точки входа на почерневших обоях. Отпечатки, которые оставляли кровавые друзья после появления. На потолке остался с десяток застывших силуэтов. Тех, кто упал на мраморный пол, хныча и моля о жизни. Отвратительным плодом. Постнатальным кощунством. Когда Кайл во всех деталях разглядел пятна видоискателя, то чуть не потерял сознание. Собравшись с мыслями, он обнаружил, что успокоился. Часть тела словно онемела. Правда, теперь он не мог двинуть ни языком, ни руками. Когда вернулась подвижность, под ногами захлюпали следы массового воплощения. Приходя в этот мир, они походили на новорожденных телят. Липкие, полупрозрачные, неуклюжие, слепые, мокрые от околоплодных вод, легающие полусформировавшимися ногами стену, за которой были заперты столько времени. По ночам он слышал звуки схваток, шум беременности и созревания. Слышал, как они открывают рты, прося еды. И первый раз, вдыхая воздух этого мира, прежде чем охота за кормом, начиналась всерьез. Очередной фаер в руках Джеда осветил эти фрески, эту неолитическую пещеру, украшенную окаменевшими останками тех, кто был давно похоронен, но восстал снова. Казалось, сатанинские граффити выцвели мгновенно, как фотографии, которые слишком рано выставили на свет. А еще Кайл заметил какое-то движение. Из холла вели две арки. На краю освещенного пятна он различил тонкие ноги, поспешно скрывающиеся в темноте. Этажом ниже, у лестницы, слышались стоны, визги и вой, сливающиеся в адское крещендо. Двери открывались и закрывались, открывались и закрывались, как будто в знак протеста или радости. «Макс, мы должны найти ее как можно быстрее!» Джет больше не улыбался. Ситуация, наконец, показалась ему достаточно серьезной. «Это пентхаус. Чет должен быть в одной из больших комнат. Их тут 12. Слева или справа?» «Не знаю!» — завопил Макс. «Дай мне один фаер», — сказал Кайл, засовывая камеру обратно в рюкзак. «Ищи комнату. Макс пойдет в середине, а я сзади». Джет бросил фаер Кайлу. «Как он, черт побери, включается?» «Да подожди ты, запал, кретин! Как спичку!» «Они поднимаются!» — взвизнул Макс и два раза вслепую выстрелил в темноту, откуда только что пришел. Джет швырнул вниз фаер, и тени шарахнулись от магниевой вспышки на мраморе. «Пошли!» Он выбрал арку слева. Припал к полу, дважды выстрелил в потолок. Существо плюхнулось на пол. «За мной!» Джет пошел вперед. Макс последовал за ним, чуть ли не вжимаясь ему в спину. Кайл посмотрел на тварь, упавшую с потолка. На ней была комбинация. Такая древняя и грязная, что ткань присохла к выступающим ребрам. Он отвернулся. Они шли по коридору так быстро, как только могли. Двери были грандиозны. На каждой распускал хвост позолоченный павлин, а вокруг ручек обвивались стройные женщины, выложенные из лакированного дерева. Джет повернул ручку первой комнаты, отступил на шаг и распахнул пинком. Луч фонаря заметался по стенам, а потом Джет осторожно вошел, готовый стрелять. Макс последовал за ним. «Бог ты мой!» — протянул Джет. Кайл остался в коридоре, у самой двери, держа капающий фаер в вытянутой руке. Он освещал весь коридор до конца. Из следующего доносились редкие визги и лай. В арке, сквозь которую они прошли, он видел часть холла. Одно из существ на четвереньках бегало вдоль границы химического света. Конечности были не толще, чем у собаки. Оно смотрело в другую сторону, демонстрируя бледный затылок с прядями темных волос. Кайл покрепче перехватил рукоять пистолета. За его спиной Макс что-то лихорадочно бормотал то ли Джеду, то ли самому себе. Похоже, он совсем обезумел. «Кровь пьет быстро. Она держит их здесь. Во Франции ангелы Лорха даже специально приучали горожан к новой пище во время осады. Превратили их в каннибалов. Их страдания были столь ужасны, что оставили следы в небе, в воздухе, в мире». Кайл посмотрел через плечо и увидел контейнеры с плазмой, свисающие с длинной стальной вешалки на колесах, какие обычно показывают в телешоу о моде. Плоские, в пятнах, пакеты из банка крови уже опустели. Из них по пластиковым трубкам, в корыто, как будто для корма поросят, стекали последние капли. За вешалкой сидели на белых стульях две старухи со стекленевшими глазами. «Сестра Гиена и сестра Белона», — сказал Макс, — «последние из семерых, фанатичные любимицы Катерины. Они пожертвовали собой. Даже после...» Голос старика оборвался сиплым, астматическим вздохом безнадежности. Два тела были одеты в монашеские рясы. Алая форма семерых из храма Судных дней. Когда пакеты с плазмой опустели, женщин осушили до костей волокон и сухожилий. Сотни обломанных зубов вонзились в тощие старые ноги, руки и, наконец, в шеи. Казалось, сестры сами вскрыли себе запястья, как матери, кормящие своих адских детей. Но это лишь подстегнуло столкновение между живыми и мертвыми. Ржавый запах несвежей крови привел существ в бешенство, при виде последствий которого у Макса подкосились ноги. Джет поддержал его, не дав упасть, и вытащил из комнаты. Молча, в ужасе и шоке, они, сохраняя строй, двинулись дальше. Кайл шел сзади, размышляя о том, что станет делать, если одно из них выскочит на него из темного коридора. Застынет на месте или все-таки выстрелит. В комнате они увидели свое будущее, стоило им совершить здесь, в темноте, хотя бы одну ошибку. Громкое тяжелое пыхтение оглушало. Всем приходилось дышать, широко открыв рот, чтобы не чувствовать тошнотворного запаха. «Она их коллекционировала», — сказал Макс в следующей большой комнате, куда они вломились. Выстрелов не было, так что комната, судя по всему, оказалась пустой. «О, черт, Макс! Нам нужно больше людей! Их же тут могут быть сотни!» При этих словах Кайл повернул голову посмотреть на то, чего предпочел бы не видеть. Правда, поначалу ничего необычного не заметил, а потому, прищурившись, взглянул вокруг еще раз. Комната напоминала музейный зал. Вдоль трех стен стояли стеклянные витрины, где лежали какие-то трудноразличимые обрывки и бурые останки. «Знаки», — сказал Макс. «Артефакты с начала времен. Еще те, которые ангелы Лорха собрали в Сен-Майене». Кайл сунул голову в комнату, осмотрел ближайшую витрину и увидел жуткий башмачок. Маленький, черный, с заостренным носом. Рядом с ним лежала сорочка. Маленькая, как будто для младенца, покрытая бурыми пятнами. А еще дальше на белой подставке, как будто в знак почтения, красовалась грубо вырезанная деревянная корона. Возможно, когда-то она принадлежала самому Лорхе, отцу лжи. Ее окружали черные кости, прикрепленные к пурпурному сукну стальными скобами. Небесные письма. Дождь из черных костей. Он оглянулся в коридор, освещенный гаснущим фаером. То ли яростный, то ли истерический вопль пронзил темноту, доносясь из дальнего прохода по правую руку. Костлявые руки и ноги барабанили по одной из запертых дверей. От этих звуков Кайла затошнило. Он представил, как такая бешеная тварь воет ему прямо в лицо. Он прицелился в темноту. Луч фонаря выхватил из нее существо, худое, как умирающее от голода, и голое, как новорожденный. Прежде чем Кайл успел сделать первый в своей жизни выстрел, оно шлепнуло себя по лицу и ускакало прочь на кривых ногах, покрытых пятнами. «Они и там», — сказал Кайл Джеду, вышедшему из выставочного зала. «Они везде. Пошли. Тут еще 10 комнат, судя по плану. Осталось 3 фаера. Потом будут только фонари. Придется пострелять». У следующей комнаты они остановились. Внутри как будто плакал от боли ребенок. «Мальчик! Здесь!» — закричал Макс. «Открывай!» Джет попытался перехватить Макса свободной рукой, но промахнулся. «Осторожно!» Джет выхватил из бокового кармана фотографию. «Макс, убедись, что это тот парень! Спилберг, оставайся тут! Прикрывай коридор!» «Ты не убьешь ребенка! Нет! Не надо! Стой тут! Сука!» Потыкавшись в дверь, Макс открыл ее. Джет приготовился стрелять. «Ребенок! Ребенок! Они не убьют ребенка!» Не думая, движимый странным притоком энергии, не понимая, что делает, Кайл всем весом бросился на спину Джеду. Валясь на колени, он увидел, как наемник, охнув, растянулся на полу роскошной комнаты, освещенной фонариком Макса. Все отделано в пурпурных тонах. Гигантская кровать. Огромные зеркала на стенах отразили их беспорядочное появление и вытянули лучи фонарей. Крики ребенка перешли в собачье рычание. Макс в ужасе хватанул ртом воздух, а потом заорал, когда нечто одним прыжком выскочило из-под кровати и бросилось на Джеда. Жадный рот и острые пальцы твари, ее рычания были страшнее, чем трясущийся череп. Джед не смог встать, он закричал. Покрытые пятнами ноги били его в живот. Так голодные кошки вскрывают брюхо своей добычи. На лицо Джеда плеснула темная жидкость, и существо, ростом не больше 10-летнего ребенка, принялось шумно, булькая, сглатывать. В ужасе, почти парализованный, Кайл услышал топот костяных ног по коридору. Как будто вся толпа бежала к этой комнате. Джед в упор выстрелил в голову твари, рвущей зубами его шею. Перевернулся на живот. Встал с открытым ртом, рукой зажимая рану на горле. И глаза встретились, и во взгляде Джеда были только страх и боль. Макс снова закричал, когда в дверь ворвались худые тела кровавых друзей. Кайл прижался к стене у изголовья кровати. Вспомнил, что у него есть пистолет. Поднял руку. Фонарик на стволе осветил Джеда. Два оборванных существа проскочили через тонкий дрожащий луч белого света и с рычанием бросились на еду. Послышался один выстрел, а потом Джед перестал двигаться. Макс заорал и принялся палить в толпу на полу. Промахнулся. Кровавые друзья, цепляясь когтями за ковер, уволокли безжизненное тело Джеда из комнаты в темноту. Кайл светил им вслед, но не смог ни прицелиться, ни спустить курок. Эти существа были размером с детей, но взрослого мужчину тащили как игрушку по детской. Он потянулся к ремню за фаером и понял, что они остались у Джеда. «Нам нужно выбраться!» — бледное лицо Макса дрожало. С нижней губы свисала нитка слюны. Он выбежал из комнаты, а Кайл еще больше вжался в стену, неподвижный, как светильник в стиле ар-деко. С трудом обрек голос, попытался позвать Макса, но изо рта вырвался лишь скулёж. Старик протопал по коридору, двигаясь в сторону холла, прямо в птичий хор. Послышались выстрелы, а потом серия глухих ударов. Кайл подобрался к двери и повел пистолетом направо. В свете фонаря на стволе увидел лихорадочно бьющиеся конечности, влажные руки, с чавканьем рвущие в темноте поверженную жертву. Джет. Существо подняло испещренное пятнами лицо, сверхнув белыми глазами. В луче фонаря мелькнул лоб, словно из смятой иссушенной бумаги. Тварь зашипела, а потом вновь занялась окровавленным телом на мокром ковре. Кайл посмотрел налево вслед за тонким лучом фонарика и задержал дыхание. Холл походил на запись камеры наблюдения, установленной в аду. Темные фигуры на стенах, полу, потолке, грязные зубы, закатившиеся глаза, белые, как бильярдные шары, и сверкающий пистолет Макса, который все еще отстреливался. Кайл опустил руку, и холл погрузился во тьму. «Бежать!» — вопил его мозг. «Нужно выбраться отсюда! Но как?» Кайл присел у двери в темноте и изо всех сил пытался не кричать и не броситься в самоубийственное бегство прямо в объятия костяных юрких рук во тьме. Вынул камеру и включил режим ночной съемки, вырубив прожектор. «Куда идти?» — посмотрел через видоискатель на останки Джеда. Мир казался темным, как под водой, черно-зеленым, с молочно-белыми светящимися пятнами. Он увидел, как по коридору идет на четвереньках еще один кровавый друг, одетые в какой-то жуткий саван и, видимо, тряпки Чета. В частности, оно влезло в дорогую рубашку. Прыгнуло, как леопард, впивающийся в бедро газели, и бросилось к цели. Начало рвать, бить уже мягкое тело Джеда. Кайл заплакал. Но трое кровавых друзей были слишком заняты трупом, а потому и не заметили человека поблизости. Только по этой причине он еще был жив. Пытаясь не расстаться с содержимым желудка, Кайл побрел в холл, смотря в камеру, чтобы найти путь к лестнице. Не сделав и 4 шагов, он застыл на месте. Макс недалеко ушел и не расчистил дорогу. Поначалу Кайл не понял, кто стонал и кричал. То ли сам старик, то ли бледная туша неясных очертаний, которая то ли только что появилась, то ли пряталась здесь и сбила Макса с ног, пока тот бежал к ступеням. Размером существо было с медведя и стояло на задних лапах, держа тельце исполнительного продюсера в воздухе. Подальше от тех, кого Кайл, к счастью, видел плохо, и кто скакал у ног создания, мечтая присоединиться к пиру. Истощенные фигурки стонали, визжали и хрипели, в дополнение к влажному треску рвущейся кожи старика и хлюпанью костей, вывернутых из суставов. Режим ночной съемки камеры не позволял видеть дальше лестницы, но Кайл различил рыло громадного существа, жирный черный живот и истекающие мерзкой жижей соски. На пол перед тварью что-то влажно шлепнулось, и она с нечеловеческим сопением и хрустом принялась подбирать куски, выпавшие изо рта. В слабом свете Кайл разглядел маленькие черные глазки за густой щетиной и мокрые клыки. Существо стояло на задних ногах. Оно было закутано в лохмотье, напоминающее облачение епископа, на 400 дней лет лишенного своей паствы. И пока нечестивая свинья, богохульный пастырь Сен-Майна пировала, покачиваясь на задних копытах, толпа чучел бесновалась у ее ног, воздевая тонкие ручки и преисполняясь новых сил от объедков, падающих сверху. Тощая нога Макса дернулась или даже ударила свинью, и через визг пробился последний крик вскрытого заживо человека. Агония и ужас Макса, казалось, лишь усилили паучье кривляние существ, все больше их карабкалось по лестнице в холл или выходило из темной арки напротив. Максимилиан Соломон погиб. Нашел свой конец, пытаясь уничтожить то, что так необдуманно создал в 1967 году. Через холл и лестницу не пройти. Живым оттуда не выбраться. Еле мерцающая искра разума, все еще теплившаяся среди тошноты и ужаса, велела Кайлу бежать другим путем, мимо Джеда и тех, кто его поедал. От этой мысли он задрожал, а глаза наполнились слезами, но времени плакать не было. Паника придала ему сил. Он знал, что надо бежать куда-нибудь вглубь здания, но с трудом мог побороть неудержимое желание просто сесть и ждать, пока они не придут за ним. Конец. Это конец. Он останется здесь. Катерина победила. Она переселится в ребенка. Ребенок. Еще один ребенок. Кайл всхлипнул. А потом вдруг ему пришла в голову идея. Держа камеру одной рукой, он поднял пистолет и навел его на визжащую толпу в холле. Прицелился в свинью и громко заговорил. Он не понимал, к кому обращается и что пытается сказать. Его вел какой-то инстинкт. Он встал, широко расставив ноги, и 5 раз выстрелил в то, что так жадно и торопливо жрало в темноте. Послышался влажный удар, как будто что-то большое грохнулось на колени. От дикого крика Кайл чуть не оглох, заложило уши. В дрожащем видоискателе покрытые черные щетины бока свиньи тряслись в бледном свете, а стены вокруг них вздрагивали, как будто стреляли в них. Но мокрая туша, которая так увлеченно пожирала тело Макса, тяжело перевалилась на брюхо и встала на все 4 дрожащие ноги, по-прежнему прижимая труп старика к себе. В мгновение ока в раненую свинью впились 10 тонких когтистых рук, которые до этого могли лишь тянуться за объедками. Кайл отвернулся, когда бывшие прихожане вырвали первый кусок мяса из бока нечестивой свиньи. Он вернулся в комнату, где умер Джет. Из ловушки он пока не выбрался. В холле творилась оргия боли и расчленения, а у него за спиной старые друзья все еще разделывали тело Джеда. Но, как и надеялся Кайл, звуки пира отвлекли убийц в коридоре от быстро уменьшающейся добычи. Видоискатель он увидел, как они подняли свои темные головы, словно гиены в африканской саванне, оторвавшиеся от падали. По их лицам стекала кровь, но в белые глаза горело желание утолить дикую жажду где-то еще, впиться в новую добычу грязными пальцами и черными зубами, которые еще остались во рту. Когда они пронеслись по коридору, едва не задев ногу Кайла, тот подумал, не стоит ли пустить себе пулю в рот. Но они побежали дальше, в холл, где хрюкала, барахталась и визжала поверженная свинья. Отчаяние и горе вдруг сменились безумной надеждой, и, не успев даже понять, что делает, он побрел прочь от холла, где сейчас сгорбилась, чавкая, так много этих сухих и костистых существ. Кайл остановился за несколько футов до того, что осталось от Джеда. Посмотрел на него сквозь видоискатель, стараясь не замечать, как единственный уцелевший глаз все еще глядит в потолок. Один из фаеров сломался, два промокли, но остались целы, так и висели на ремне. Кайл взял их и вытер от джинсы. Для этого ему пришлось стиснуть зубы, чтобы не зарыдать. Камеру он повесил на плечо. Покрепче ухватился за пистолет и как можно быстрее зажег один из фаеров, зажав его между коленями. Поднял над головой и сразу увидел троих существ, ползущих по потолку прямо к нему. Челюсти у них были черны от крови. Кайл двинулся к концу коридора, то и дело оглядываясь на тварей, замерших на месте и закрывших руками обожженные лица. Повернул направо. Вспомнил, что здесь должно быть 12 комнат. Сколько они проверили? 1, 2, 3. Черт! Нужно осмотреть остальные 9, пока не сгорят 2 фаера. Патронов осталось 10, кажется. Возможно, стоит вернуться и подобрать пистолет Джеда и запасные обоймы. Он не заметил их рядом с телом. Пушка может лежать где угодно в коридоре или даже в последней комнате, там, где наемник упал. Без очков ночного видения Кайлу придется, когда погаснут фаеры, держать одной рукой камеру и смотреть видоискатель, одновременно целясь по мелким, быстро движущимся мишеням. Его убьют за пару секунд. Стреляет он не слишком хорошо. Так что этот вариант не подойдет. Кайл пошел дальше. В длинном коридоре, идущем вдоль задней стены особняка, он увидел 3 двери. Еще 3 будут дальше. Другие 3 вдоль передней стены, с другой стороны от холла. Он подумал о том, что ждет его там, и ему стало плохо. «Где может быть Чет? Где, где, где?» Макс сказал, что с ним надо покончить. С другой стороны здания, оттуда, где еще хрипела полумертвая свинья, послышались крики. Он дернулся, огляделся. «Черт! Попробую открыть дверь. Любую, какую угодно». Первая оказалась заперта. Фаер затухал. Кайл подбежал к следующей двери, дернул за ручку. «Закрыто! Черт!» Третья была открыта. Он пнул дверь. Посмотрел в коридор. Скоро стены, потолок и пол превратятся в настоящее шоссе с оживленным движением. Он уже слышал, как они подкрадываются с обеих сторон. Банкет в холле скоро закончится. Он не сможет драться, ему некуда идти. Вдруг ему очень захотелось зареветь и позвать маму. Вместо этого Кайл швырнул в комнату гаснущий фаер и разглядел, что она очень велика. В ней стояли бесконечные ряды стульев, обращенные к стене. На них, кажется, кто-то сидел. Кайл всхлипнул. Фаер погас. С третьей попытки он зажег 2. Тот зашипел и загорелся прекрасным белым светом. Топот в коридоре прекратился, а потом существа временно отступили. Вытянув руку с пистолетом и высоко подняв фаер, Кайл вошел в комнату и ногой захлопнул за собой дверь. Прошел между стульев и остановился при виде того, что сидела и улыбалась в комнате, в которой он сам себя запер. Он даже не знал, что кричать сначала. Поводов было слишком много. И поэтому просто стоял, без сил, онемев, глотая воздух. Сидящие фигуры не двигались. Кайл понял это лишь через несколько секунд. Зрители, усаженные на белые стулья, или даже привязанные к ним шелковыми шарфами, были давно мертвы. От большинства остались одни кости. У некоторых сохранились зубы. Крупные лошадиные желтые зубы, торчащие из хрящеватых ртов. Та плоть, что еще осталась на скелете, высохла до твердости, как бывает в лишенных воздуха помещениях. Глазницы были пусты. Носы давно провалились. Зачем их принесли сюда? Зачем усадили на стулья, утащенные из столовой? Не зря столы внизу пустовали. Безмолвные, благоуханные мертвецы сидели и смотрели на две кровати в дальней части комнаты. Кайл еле дышал, двигаясь вдоль стен, обитых пурпурной тканью. В ледяном свете фаера та атласно блестела. Может, он все еще задыхался из-за бойни, творящегося снаружи и за его спиной, из-за постоянного ужаса, который преследовал его с первого дня съемок в Лондоне и привел на верхний этаж особняка в Сан-Диего. Пустые глазницы трупов, казалось, смотрели куда-то за спину Кайла. Он проследил за их взглядом и подошел к двум кроватям. «Господи, нет!» — сказал он сам себе и миру, который не должен видеть такие вещи. «Никто, ни один человек на земле, даже в самых далеких, заброшенных и позабытых Богом местах». Кайл живо вспомнил свои собственные ночные видения, когда он просыпался от кошмара, а тело было как будто занято кем-то другим, кто заменил его ноги и руки своими, вот этими. В большой кровати, окруженной прозрачным пластиковым тентом, защищающим ее и белые приборы от воздуха этой комнаты и от тех, кто мумиями сидел на белых стульях, Кайл разглядел иссохшее тело. Он не должен был видеть эти бледные ступни, ягодицы, сморщенные как инжир, длинные ноги, испятнанные карциномой, бессильные руки и безволосую голову с пожелтевшей кожей, облепившей кости черепа. Он не должен был увидеть ничего. Но тело поднялось над кроватью минимум на 3 фута, удерживаемое невидимыми нитями, как растянутая по горизонтали марионетка. Поэтому жуткие человеческие останки предстали Кайлу во всей красе. Снаружи по дереву барабанили костистые руки и ноги. Кайл повернулся. Дверь распахнулась, и вопящая толпа забегала по коридору. Уродливые головы просовывались внутрь и одергивались от ненавистного света гаснущего фаера. Как только тот погаснет, они окажутся внутри и набросятся на Кайла. Среди стульев, на которых сидят мертвецы, умрет и он. И никто этого не снимет, не запишет и никому не расскажет. Он вдруг понял, что высохшие тела были когда-то ее последователями, теми, у кого хватило смелости и безрассудства бросить ее, отринуть. Возможно, эти безмолвные мертвецы были эксгумированными жертвами с фермы и шахты. Беглецы, без вести пропавшие, которые выследили и привезли сюда, а может, и выкопали из безымянных могил, где Катерина их бросила. Еще одна выставка, настолько ценная, что ее держали прямо в королевской опочивальне. Мертвые, безглазые, высохшие. Даже в смерти эти заблудшие люди вынуждены были сидеть вокруг нее и внимать ее воле. Свидетели. Месть. Чтобы существо, лежащее в огромной кровати, могло злорадствовать над ними. Даже после ужасной смерти они снова были призваны на службу своей королеве, дабы засвидетельствовать ее святотатственные чудеса и чудовищное тщеславие, так как все должны были служить ей вечно. Когда-то она была пышной бандершей, аферисткой, психопаткой, воспитанной на саентологии. Когда-то она была женщиной, но короновала сама себя, став вечной повелительницей тлена и мучений, разрушительной чистоты. Ее жуткий дух переселился в ребенка, который превратился в этого измученного болезнью человека. В оболочку, ставшую хрупким скелетом по вине бесконечных желаний паразита, угнездившегося внутри. После всего, что Кайл видел, он хотел убить Ригала. Пока оно не попадет каким-то страшным неведомым образом в другого человека. Маленькое тельце лежало на белых шелковых простынях в соседней кровати. Темная детская головка покоилась на высоких подушках. Ребенок двигался, но вряд ли был в сознании. Судорожными рывками он будто отбивался от чего-то, бормоча. Казалось, он дерется. Возможно, мальчик сопротивлялся чудовищному гостю, желающему вновь воскреснуть. Кайл попытался разорвать пластиковый тент, но тот был запечатан. Он отошел назад, встав у стенки пластикового куба так, чтобы видеть тощее, висящее в воздухе тело, и прицелился. А потом выстрелил. Еще раз и еще в левитирующие останки Чета Ригала. Стрелял, видя, как дергается тело. Потом оно рухнуло в кровать даже не с грохотом, а стуком. Из него потекла черная кровь. Кайл рвал руками и зубами прорванный пулями пластик, пока не оказался внутри и не встал у изножья кровати, на которой дергалась и хрипела расстрелянная тварь. Заверещала тревога на мониторе, установленном в изголовье кровати. Кайл посмотрел на мальчика. Тот дрожал и бормотал что-то. Лицо его покрыли бисеринки пота. Неужели она перешла? Он взглянул на умирающее тело, лежащее на большой кровати. Ярко-синие глаза были открыты, и Кайл различил в них бледную тень красивого актера Чета Ригала, усыновленного ребенка. Вместилище сестры Катерины с 1975 года. Со второй ночи Вознесения после осады Сен-Майна в 1566 году. Он смотрел в глаза того, что бедный Ирвин Левин назвал «матерью мерзости». Оно открыло рот и попыталось заговорить. Махнуло рукой, больше похожей на лапу. Голова упала на потемневшие простыни. Кровь полилась на подбородок. Тварь выдавила из себя звук, столь жалкий и отвратительный, что Кайл захотел отвернуться. Она забулькала. А потом, осознав нечто ужасное, оно испустило тихий яростный крик, быстро сменившийся горем. «Император! Править! Тысячами!» Чтобы такого точно не произошло, Кайл с расстояния 3 дюймов разрядил пистолет Катерине прямо в голову, так что никакого лица там не осталось. Фаер зашипел, и он повернулся увидеть тех, кто его убьет. 3 ряда трупов на белых креслах продолжали смотреть на Кайла пустыми глазницами. Рты у них были открыты, и Кайл представил, что они его приветствуют. А вот за ними, в дверном проеме, освещенном фонарем, больше не бушевали кровавые друзья. Огромный дом был тих и пуст. Ребенок в кровати бредил с закрытыми глазами. Кайл заплакал. Он не знал, почему, но вслух извинился перед мальчиком. Возможно, потому что, проснувшись, он увидит мертвого отца или суррогатную мать, или что там лежало рядом. Лучше вызвать скорую. Может, она уже едет. И полиция тоже. В доме много стреляли. Он осмотрел комнату. Что делать? Потом сел на пол, скрестив ноги, и принялся наводить фонарик, сияющий под дулом разряженного пистолета, на лица мертвых зрителей. Интересно, поверят ли ему хотя бы они? Всему, что он видел и сделал. Он подумал о смерти Макса, о финальной сцене фильма. Сможет ли кто-нибудь ему поверить? Поверить, что он несколько раз стрелял в Чета Ригала, пока тот переселялся в тело усыновленного сына? Что Ригал был не актером, а женщины, которая звала себя сестрой Катериной, главой храма Судных дней, и несла родословную, берущую начало еще с кровавых друзей во Франции XVI века. Господи! Кайл вдруг с потрясающей ясностью осознал, что случилось. Ему стало холодно. Полиция найдет последних из семерых. Сестер Гиенну и Беллону, чья кровь выпита существами, которых никто никогда не видел и которых невозможно привлечь к суду, которые вообще не могут существовать по закону природы. Макса больше нет, и Кайла никто не поддержит. Джет тоже мертв. Их тела лежат в доме. Возможно, кости старика, разбросанные среди останков древней свиньи, облаченной в старинную рясу, если от нее что-то осталось. «Вашу мать!» — сообщил Кайл безглазым зрителям, восседающим на белых стульях в стиле ар-деко. «Хорошая публика. Терпеливая». Кайл расхохотался. «Нет больше ни Сьюзан, ни Гавриила, ни Марты, которые встали бы на его сторону». Он посмотрел на дверь. Зажег сигарету и вытер глаза. В документальной книге об этой Бонне, наверное, расскажут, как за несколько дней до события в особняке звезды лаяли собаки и визжали свиньи, а потом случилась перестрелка, после которой нашли несколько тел. В пустом доме в живых обнаружат только Кайла и мальчика. Все время, пока происходили убийства, ребенок был без сознания и мучился кошмарами. «Мило. Полиция и ФБР посмотрят на отснятые материалы. Допросят Дэна. Станут задавать вопросы Кайлу, устраивать ему очные ставки в тюрьме. И продлится это долгие годы. Десятилетия. Он станет известен так же, как убийца из шахты Блю Оук, брат Белиал. Как точно и как ужасно повторилась вся история. Все следы ведут к нему. Сумасшедший сломленный режиссер, без денег, но с большими обидами, расследовал дело храма Судных дней. К концу явно свихнулся, о чем свидетельствует его монолог на камеру о связи Чета Ригала с сестрой Катериной. Хорошие, надежные парни Конвой и Суини подтвердят его патологический интерес к теме. Макс использовал Кайла, а на Макса и остальных выживших членов храма охотился Чет, в которого вселилась Катерина. Кармическое колесо не успело даже толком провернуться и сразу покатилось назад. Кайл смирился, как осужденный, услышавший свой приговор, и вспомнил про картины в Антверпене, задумался об истории, которую они поведали. Не помогут ли ему они, святые скверны? Триптих считался утраченным, а теперь принадлежит некой бельгийской семье стражей, чья фамилия ему неизвестна. Он в полном дерьме. Закончит свою жизнь в Сен-Квентине вместе с Чарльзом Мэнсоном. Тот все еще жив. Они смогут встретиться в столовой, одетые в оранжевые робы и наручники, и обсудить белый альбом. Кстати, стоит ли излагать суду эту историю? Увидят ли его фильм во всем мире? Полиция изучит кадры с Кларенден-Роуд из Нормандии и Аризоны, послушает странное интервью, посмотрит на мутные записи с непонятными существами, которые примут за спецэффекты, и отправит материалы в хранилище вещдоков. Безумное шоу ужасов, снятое от первого лица. Когда-нибудь кто-нибудь снимет фильм о том, как он снимал фильм, о его мании и бредовой идее, которая стала причиной массового убийства. Кровавой бойни, где пострадали кинозвезда и все его домашние. Все это промелькнуло перед глазами, как кино в быстрой перемотке. Представив будущее, Кайл снова подумал, не стоит ли засунуть дуло в рот и спустить курок. Но у него кончились патроны. «Черт!» Он затушил окурок и спрятал его в карман. Наконец он поднялся на ноги, закурил еще сигарету и сделал то, что у него получалось лучше всего. Включил камеру и стал снимать комнату в режиме ночной съемки. Встав над мертвым телом Чета, этим фараоном без саркофага, он произнес несколько слов, которые никогда не войдут в финальную сцену фильма. «Возможно, Макс был прав. мы преклоняемся перед нарциссами. Возможно, крупнейшие звезды — это те, кто проливают океаны крови ради собственного бессмертия. Уроды, которые считают себя вечными, полагают себя богами. Они, безусловно, тираны, но никак не боги. Кровавые друзья исчезли, но их следы и запах никуда не делись. А те, кто пал в битве с ними, остались только кости. Но Кайл снял все, сам не зная зачем. Может, не мог избавиться от мысли, что это заключительная сцена его последнего фильма, его шедевра, его главной работы. Режиссерская версия, которая обречена на просмотр лишь в зале суда. Найдя тело бедного Джеда, он начисто вытер рукоять своего глока и положил его рядом с уцелевшей рукой мертвеца. Когда он обрел на останки того, что счел Максом, там не было никакой нечестивой свиньи. Кайл молча переступил через гору костей, праха и тряпок и пошел вниз по лестнице. На первом этаже выключил режим ночной съемки и стал ходить из комнаты в комнату. Он должен снять как можно больше, прежде чем услышит вдалеке рев сирены. Когда аккумуляторы сели, он вылез наружу через дыру в стекле и сел во дворе, на солнце. Выпил последнюю бутылку воды. В висках билась кровь, глаза жгло. Волосы слиплись от засохшего пота. Его чуть не вырвало. Сирен не было. Никто не пришел. Кайл прошел по дорожке и перелез через ворота с павлинами. Подождал на улице. По-прежнему ничего. Никто не явился по его душу с наручниками. Стрекотали цикады и сверчки, но он не слышал ни сирен, ни машин. На синем небе виднелись следы трех самолетов. Он подумал, что надо бы вызвать скорую к ребенку в пентхаусе. Ему явно понадобится помощь. Возможно, до конца его дней. Вытащил из рюкзака телефон. И тут ему пришла в голову такая идея, что от волнения он чуть не поперхнулся. Кайл улыбнулся, словно первый раз в жизни. Если никто не слышал криков и выстрелов в большом закрытом доме, возможно, никто не собирается его арестовывать. Он посмотрел на ворота. Вся сигнализация отключена. Видеонаблюдение тоже. Спасатели приедут, если он вызовет их к ребенку. Но если сделать анонимный звонок, предварительно отъехав на порядочное расстояние, то, конечно, скорая все сообщит полиции. Только ему не придется объяснять, что тут произошло. Кайл глубоко затянулся и выпустил клуб дыма, обдумывая ситуацию. Вполне вероятно, что никто даже не свяжет его имя с резней. От Макса осталось не слишком много материала для анализа. И в Америке нет образцов его ДНК и стоматологической карты. К тому же старик, скорее всего, уничтожил или искусно скрыл все, что могло бы указать на его причастность к убийству Чета Ригала. Связать Кайла с Джедом вообще невозможно. Конвей и Суини не знали, что Чет Ригал и есть чистое дитя. А кто еще остался в живых из тех, кто хоть что-то знал об этом проекте? Дэн, Маус. Только его друзья в Англии. «Боже!» Кайл лихорадочно набрал последний номер из памяти телефона. Когда ему ответил сонный голос, он крикнул. «Маус, слава богу! Скажи мне, что ты еще не закачал фильм в сеть! Пожалуйста!» Адам Невилл. «Судные дни». Роман читал Олег Булдаков.